Девушка достала еще одну склянку и, несмотря на вялое сопротивление рыбака, заставила его выпить содержимое флакона, просто зажала парню нос, а когда Мизар попытался вдохнуть немного воздуха, влила зелье ему в глотку. «Так, сейчас тебе полегчает», опасаясь повторной атаки, блондинка отошла на несколько шагов и предупреждающе выставила руки. «Ты же не попытаешься снова вытереть мною стол? У меня есть более подходящие для боевых чар цели, знаешь ли, нежить там, эльфийская армия. Фью, что это за дрянь? Хорошо, что спросил. Это лечебное зелье моего собственного производства». Девушка гордо выпятила приличного размера грудь. Готовится из гнилых зубов гуля, настоя мухоморов и протухшей печени мертвеца, и слегка смущенно почесав нос, добавила: «Правда, первого и последнего у меня не было, нежить восстает в черте города почти сразу, а живого гуля поймать не вышло, так что пришлось использовать покрытую плесенью пшеницу и немного скисшего молока, но эффект должен быть не хуже, в теории. Надеюсь, список ингредиентов тебя не слишком смутил. Если мир вокруг меня перестанет выделывать кульбиты, я тебе авансом все грехи в жизни прощу, а свое варево можешь хоть из эльфийских ушей варить». Почувствовав себя немного лучше, парень поднялся на ноги и с недоверием посмотрел на блондинку. «Значит, ты из жителей Эроса?» «Технически, не совсем. Я Йона, одна из учениц магистра Зумара, наставника кафедры археологии столичного университета королевства Фарл. Мы несколько недель назад прибыли в Эрос для изучения нескольких найденных артефактов древности. Будем знакомиться». Девушка с непосредственностью протянула ладонь Мизару, как будто он не пытался убить ее пару минут назад. «А ничего, что я тебя, бывает», с невероятной непринужденностью перебила его Йона. «У нас пара ребят с боевого факультета тоже всех так доставала, нападая на кого попало из-под тишка. Называли это проверкой бдительности. Но однажды они решили попытать счастье с демонологами, те их живьем скормили своим зверюшкам. Причем даже декан тогда ничего не сделал, сказал, что сами вино. Слушай, это все, конечно, жутко интересно, но может ты расскажешь мне эту историю где-нибудь в другом месте?» Парень с опаской посмотрел на проломы в стене башни, желательно с крепкой дверью и засовом. «А то я тут немного пошумел вчера. Думаю, нам действительно стоит поспешить в мое убежище». Окинув взглядом кипу документов на столе, кивнула девушка. «Все равно того, что я ищу, здесь нет. Кстати, а тебя как зовут?» Глава 14. Планы побега. Что-то пусто в округе. Несмотря на отсутствие мертвецов в видимом пространстве, идущий позади ее назевающий парень не убирал ладонь с рукояти ножа. «Вчера нежитью чуть ли не все дома забиты были, а сейчас мы за полчаса ни на кого не наткнулись. Сомневаюсь я, что гули за это время все вымерли. А раз как будто полностью опустел, лишь ветер гонял пару сухих листьев по каменной мостовой, да несколько раз в темных оконных провалах мелькнули серые, сгорбленные фигуры. Когда я говорил, что соберу на себя всю нежить Роса, я не рассчитывал, что это и в самом деле произойдет». Так и не выспавшийся рыбак всю дорогу пытался понять, куда делись все восставшие жители города, которых должно было быть намного больше той оравы, что скакала за Мизаром по крышам. «Округа выглядит прямо как моя родная деревня на утро после празднования первого дня весны, пусто, тихо и какие-то мычащие фигуры в домах прячутся. Сейчас время так называемой дневной спячки, гули не слишком любят солнечный свет и ближе к полудню стараются забиться в как можно более темное место». Девушка, вернувшая на лицо тканевую маску и надевшая капюшон, махнула рукой в сторону ближайшего дома. «Сейчас мертвецы сидят по домам и копят силы для ночной охоты. Хотя я не уверена, можно ли называть гули мертвецами. Да, эти создания появляются из мертвых тел, но по своему строению и повадкам, они больше похожи на диких животных и согласно некоторым классификациям являются скорее полуживыми химерами. Знаешь, мне вот вообще наплевать, кем там является пытающаяся сожрать меня тварь». Мизар почесал пробивающуюся щетину на подбородке и с опаской огляделся по сторонам. «Лучше скажи, где у этих ребят слабое место? Их можно как-нибудь по-простому убить? Ну, сделать это вроде как и без особых ухищрений не слишком сложно. Основную проблему составляет кожа гули, которая практически непробиваема для железного и стального оружия. Но если у тебя есть хоть немного зачарованный меч, то...» «О, мы уже пришли». Перед ними стоял невысокий дом, больше напоминающий крепость. Маленькие зарешеченные окна были больше похожи на бойницы, а при взгляде на широкую, оббитую металлом дверь, Мизар смог только уважительно присвистнуть. Это была самая настоящая бронеплита, которую не каждый осадный таран смог бы выбить. «Хорошо у нас маги живут. От кого защищаться думали? Местные не оценили вашего прибытия и решили всех чародеев на костер потащить? Что? Ах, это...» Девушка подошла к двери и приложила покрытую браслетами руку к железной ручке. «Это не мой дом, я просто в нем укрылась, когда все началось. Тут раньше городской кузнец жил, из подгорного народа. Вот и построил себе хоромы в соответствии с дворфскими традициями». На деревянной поверхности вспыхнули и погасли несколько белых символов, а Йона навалилась на дверь всем своим весом. «Чего ты там встал? Помоги мне!» Тихо фыркнув, Мизар помог девушке отодвинуть оказавшейся довольно массивной двери и зашел следом за ней внутрь похожего на форт дома. «Как ты до этого попадала внутрь? Эта штука как будто сделана целиком из железа». Закрыв дверь и задвинув в пазы тяжелый засов, парень с интересом начал рассматривать убранство дома, а посмотреть там было на что. Помещение, в которое он попал, было настолько низким, что Мизар чуть ли не чесал его своим затылком, но вот его убранство привело бы в восторг любого воина. Горы самого разнообразного оружия, сваленные в кучи, лежали по углам, а десяток полных латных доспехов стоял в ряд, вдоль дальней стены. В центре зала находился каменный стол, высеченный из одного огромного валуна, на котором в разброс стояли нехарактерные для этого места вещи, колбочки, склянки, флаконы с разноцветной жижей и небольшой котелок, возвышающийся на железном треножнике, под которым на небольшой горелке дрожало синее пламя. Магии, конечно, там какой-то хитрый механизм стоит, что изнутри дверь открыть легко, а вот снаружи практически невозможно. Так что для того, чтобы вернуться обратно в дом, приходилось использовать уже знакомый тебе удар покорителя ветра. Как оказалось, он прекрасно подходит для толкания тяжелых объектов. Стянув с головы капюшон и маску, девушка подошла к котелку и начала хлопотать над булькающим в нем варевом. «Так, две горсти крупы, немного зелени, только бы не опоздать. Варишь очередное зелье?» Мизар присел на длинную скамью с противоположной стороны от блондинки. «А где остальные из этой твоей группы?» «Это мой обед. И нет, можешь даже не спрашивать, делиться не буду, самой мало. И вообще, когда я ставила еду на огонь, то не рассчитывала, что у меня будут гости, тем более кидающиеся на все подряд». Йона с подозрением посмотрела на парня и подвинула горелку с котелком поближе к себе. «А что до нашей группы, так нету их, уже неделю как мертвы все». «Вот как?» Нежить постаралась. Повернувшись к ближайшей куче с оружием, рыбак начал ее не спеша перебирать, ища подходящий по руке клинок. Скорее, их собственное скудоумие, девушка налила себе полную тарелку и начала быстро ее опустошать, периодически с подозрением посматривая на копающегося в клинках Мизара. «Говорила я им, что не надо лезть в драку, что гарнизонный без нас справится, а если и не сможет, то всего пара магов, да еще и не боевой направленности здесь уже ничем не поможет. Только не послушали они меня, полезли на стену, да там и остались. Эльфы обрушили на защитников настоящий огненный дождь, и всех, кто там был, за секунды превратили в подгорелое решето. А ты тут как оказался?» «Да что-то похожее, жил себе спокойно, горя не знал, но приехали ушастые стрелки и превратили мой дом в большой могильник». Найдя пару качественных ножей из хорошей стали, парень немного увеличил свой небольшой арсенал. «Теперь вот к людям пытаюсь выйти. Ты часом не знаешь, в городе кроме тебя кто-нибудь еще мог выжить? А что, моей компании тебе, значит, уже мало? Хех, да шучу я так, не обращай внимания». Видя, как вытянулось лицо Мизара, блондинка тихо захихикала. «Когда больше недели сидишь в одиночестве, а твой единственный собеседник – это засохший фикус». Йона кивнула на стоящее в углу растение в горшке. «То понемногу начинаешь сходить с ума. Так что я даже такое страшное лицо, как твое, видеть рада. Да нормальное у меня лицо». Начал было спорить Мизар, но девушка молча достала из стоящей рядом со столом сумки зеркало и сунула его парню в руки. При взгляде на собственное отражение рука Мизара сама собой потянулась к рукояти недавно найденного ножа. Сейчас его внешность он мало напоминал о том парне, что любил ловить рыбу под пивко в озере рядом с родной деревней. Кожа посерела, от недоедания и недосыпа грани лица стали отчетливо заметными, под глазами пролегли глубокие тени, а уродливый шрам спускался по щеке от уха парня к его подбородку. И как будто этого было мало, взгляд у Мизара стал из разряда «я нежно сниму с тебя кожу», и как бы рыбак не пытался это исправить, выражение лица постоянно возвращалось в это состояние. В общем, некоторые из гулей производили при встрече куда более приятное впечатление. «Удивлен, что ты меня не прибила, когда была возможность». Мизар вернул зеркало обратно. «Я бы такую рожу прирезал, не задумываясь. Еще бы контрольных ударов сделал парочку, чтобы наверняка. У меня было такое желание», призналась девушка, откладывая в сторону опустевшую посуду. «Ну ты сам подумай, проверяю, я, значит, документы и слышу, шуршит что-то за спиной, оборачиваюсь». Йона обвела пальцем фигуру парня, а тут такое вот чудо. Чудо из сундука с провизией вылезает. «Конечно, я испугалась, а ты еще и драться сразу полез. Живот, кстати, до сих пор побаливает. Ну извините, что при виде говорящего на эльфийском непонятно кого, я решил скрытно на него напасть». Громко фыркнув, огрызнулся Мизар. «В следующий раз буду заранее предупреждать о своем появлении трубным рогом и звонкими фанфарами». Вообще-то это был Сильнурский. Мрачно посмотревшая на рыбака девушка щелкнула пальцами по костяшкам, которыми заканчивались косички на ее голове. «Язык моего народа, а я как бы не языковед, чтобы в этом разбираться». Равнодушно пожал плечами Мизар, под недовольное сопение недовольно надувшейся блондинки. «И думаю, что большая часть жителей Фарала разделяет мое мнение. В любом случае, сейчас это уже не важно, надо думать, как выбраться из города и перебраться на тот берег Серебрянки. У тебя, часом, идей никаких нет?» «За этим я, собственно, и полезла в ту башню», пояснила все еще недовольная девушка. «В ней должен был храниться архив документов, которые глава города поручил спрятать перед атакой эльфийской армии, а там должны быть схемы городской канализации, в которых указано расположение подземного хода, идущего почти до самого берега реки. По земле до него не пройти, я один раз попробовала выйти из города и проскользнуть незамеченной, так эльфийские патрули умудрились меня заметить даже под чарами невидимости. Еле тогда ноги унесла, пришлось в Аросе от них отсиживаться, тут в целом безопасно, если в центр не соваться. А что там?» — поинтересовался у нее парень, разлегшись на скамье и вытянув ноги. «Я слышал от Вагаша, что в городе должна быть какая-то опасная тварь, но сам, слава богам, с ней не сталкивался». «Так ты не один здесь?» — сытая девушка заразительно зевнула и положила голову поверх сложенных на столе рук. «Не знаю, кто тебе про это рассказал, но ты должен сказать ему за это спасибо. Встречу с Банши ты бы не пережил, если ты не архимаг, то это всегда кончается смертью. Вообще без шансов. Это еще что за тварь, Банши? Ты что, сказок про них никогда не слышал?» Мизар отрицательно покачал головой. «Сказки он слышал в основном лишь тогда, когда давал кому-то деньги в долг. Ну, это призрак такой, лютый, даже на фоне остальной нежити, крайне опасный. Может армию умертвить одним лишь своим криком, поэтому эльфы и отвели подальше все свои войска, оставив вокруг города лишь пару патрулей, на всякий случай. И что, это создание вообще никак не убить?» С сомнением посмотрел на Йону парень. «Для начала, она уже мертва. И если ты намекаешь на эльфийский ковыряльник, что висит у тебя за спиной, нет, он Банши не возьмет, даже если ты сможешь к ней скрытно подобраться. На твоей железке чары второго порядка, а тут нужен минимум четвертый». Видя немой вопрос Мизара, девушка тяжело вздохнула и начала объяснять ему прописные, для себя, истины, от первого порядка к последнему. Тело, энергетика, аура, душа, ядро души, искра и существование. На первом у тебя будет обычная железка, вроде тех, что ты за поясом прячешь. На последнем, оружие сможет вырезать само существование противника из реальности. Но слава великому пожирателю бури, что царит в небесах, про такие вещи говорится лишь в легендах про древних магов, и в действительности их даже в руках никто не держал. Так как Банши — это по сути неупокоенная душа, в материальном мире она неуязвима, и чтобы ее хотя бы поцарапать, нужно оружие, которое способно навредить духу. «Понятно?» — вроде как неуверенно протянул рыбак. «Значит, в центр Роса лучше не соваться, если ты не хочешь пополнить собой орду местной нежити. Не стоит этого делать. Кстати, Мизар, а откуда ты вообще достал этот клинок? Нанесение даже таких чар на оружие из зеленчака стоит немало, а выглядишь ты». Йона прикрыла один глаз и окинула парня оценивающим взглядом. «Некоторые поберушки побогаче будут, догадайся. Получил в подарок от благодарного эльфа», — с невинным видом предположила девушка. «Ага, ушастый был настолько мне благодарен, что вскоре после этого помер от радости», — со злобной усмешкой фыркнул парень. «Тогда я надеюсь, что ты готов всю оставшуюся жизнь следить за своей спиной. Эльфы крайне мстительны в этом вопросе, особенно если это аристократы. Остроухие живут тысячелетиями и привыкли жестоко карать любого, кто посягнет на жизнь одного из них. На одной из лекций по истории рас мира нам рассказывали, как родные погибшего в одном из сражений эльфийского дворянина после завершения войны и заключения перемирия сроком на 200 лет, дождались его окончания и вырезали всех потомков человека, который это сделал. Для начала им придется меня найти, я записку с именем и адресом на трупе как-то забыл оставить, хмыкнул в ответ Мизар, доставая трофейный клинок и разглядывая отливающим зеленым светом лезвие. Так вот как этот материал называется, буду знать, а то Вагаш про его примерные свойства рассказал, а как сплав называется и сам не знает. Вагаш, это кто? С любопытством спросила у рыбака Йона. Твой друг, солдат из Фарельских тысяч, неохотно ответил Мизар, все еще не доверяющие девушке до конца. Не то, чтобы для этого были веские причины, просто из-за последних событий верить кому-либо было довольно опрометчиво. Встретились в одном из уничтоженных эльфами поселений, когда те добивали остатки его отряда, с тех пор вместе и пытаемся выбраться из этой заварушки. Когда удирали от ушастых ищеек, сунулись в Арос, а тут нежити оказалось до чертиков. Ты притащил за собой хвост из эльфийских следопытов. Они же точно сунутся в город и найдут это место. Тут магией фонит так, что его маломальский чародей сразу заметит, а у них в отряде точно должны быть боевые маги. Взволнованная Йона вскочила было на ноги, но лениво помахавший рукой парень быстро ее успокоил. Не дергайся так, их уже нет. Немного побегала таравы голодной нежити, но в итоге прошлой ночью у Гули на ужин была эльфитина. Правда, после этого пришлось ночевать в том сундуке, но... Парень зевнул по примеру блондинки. Прошлая ночь вышла довольно бурно и толком выспаться он так и не успел, из-за чего у Мизара начали сами собой закрываться глаза. За убийство почти полусотни эльфийских солдат это небольшая цена. Так вот как ты в той башне оказался, других причин ночевать в чудесной компании мешков с сухарями у меня не было. Они, конечно, пахли вкусно, но не настолько, чтобы я решил использовать их в качестве матраса. Кстати, если ты не возражаешь, я бы хотел сейчас немного вздремнуть, в том сундуке было довольно мало места, а из-за одной шумной блондинки нормально поспать у меня так и не вышло. Убрав эльфийский клинок в ножны, парень разлегся на деревянной скамье. Мне хотелось бы исправить это досадное допущение. Постарайся сильно не шуметь. Эй, это как бы мое убежище и я тут командую. Девушка обошла стол и попробовала спихнуть Мизара на пол, но так как она пыталась это сделать голыми руками и не применяя магии, с тем же успехом можно было пытаться сдвинуть с места здоровый булыжник. Пригревшийся в тепле парень, умастившийся на скамье, абсолютно не горел желанием куда-либо идти. Нам еще планы канализации города искать надо. Подождут до завтра, все равно сейчас я даже больного гоблина прибить не смогу. Пожал плечами уже засыпающий рыбак. И даже если сам жнец сейчас спустится на грешную землю, я не сдвинусь с места, так что будь так любезна. «Уймись и дай мне поспать, варево какое-нибудь лечебное сваргань, Вагашу оно точно лишним не будет, а лучше сама как следует выспись, а то твои синяки под глазами скоро больше моих станут, да у меня и так уже все свободные склянки с флаконами зельями заняты, чем я по-твоему занималась тут все это время, и какие еще, к демонам, синяки». Йона быстро достала спрятанное зеркало и начала пристально разглядывать свое лицо. «Нет у меня ничего, врешь ты все». «Молодец, хвалю за догадливость». Повернулся на другой бок парень, которому в этот момент было вообще наплевать, чего хотела от него светловолосая волшебница. Хуже невыспавшегося человека может быть только не до конца выспавшийся человек, которому пощупать желаемый сон дали, но вот как следует отдохнуть, нет. А теперь иди давить подушку, чтобы они и в самом деле не появились. И можешь не отнекиваться, я видел, что ты тоже клюешь носом. Потрясающая наглость. Девушка с ошарашенным видом смотрела на тихо сопящего Мизара. И зачем я только сунулась в ту башню? Глава 15. Враг не сидит на месте. Мало нам было нежити, еще и дождь лить начал. Тихо пробурчал себе под нос парень, стараясь не разбудить дремавшую в паре метров от него девушку. Интересно, а как гули реагируют на падающую с небес воду? Ясное дело, что не растают, чай не сахарные, но все же... Выглянув в одно из узких окон бойниц, Мизар посмотрел, что же творилось снаружи, Там, где бушевала самая настоящая гроза, низвергающиеся на землю потоки воды обрушились на город шквальным ливнем, превратив каменную мостовую в грязное месиво, в котором копошились редкие восставшие покойники. Основная часть бродивших до этого по улицам Араса мертвецов попрятались под крыши уцелевших домов. Судя по громкому рычанию и шумной возне, те, кто успел забраться в здание, быстро начали между собой выяснение, кто будет в стае вожаком. Из темного проема ближайшего к укрытию Йоны дома несколько раз вылетали оторванные конечности. В остальном же изменение погоды Гули не особо напрягло, но вместе с тем и не слишком обрадовало. Нежить изредка косилась на разразившееся дождем небо, но больше ничего не делала. Натуральное зверье, только дохлое и мозгов поменьше. Презрительно фыркнув, парень вернулся за стол с магическими вещичками Йоны и, освободив немного места, начал перебирать свой арсенал. Пора глянуть, что я за все это время успел насобирать. Сама девушка все же воспользовалась советом рыбака и крепко спала, примостившись на лавке с противоположной стороны стола. Судя по нескольким светящимся рунам рядом с ней, блондинка тоже не слишком-то доверяла своему новому другу и перед тем, как лечь спать, обезопасила свой сон защитной магией. Не то, чтобы Мизар хотел с ней что-то сделать, но сам факт постановки защитных чар парень у себя в голове отметил. «Такс, надо пересчитать, что у меня из оружия осталось». Опустошив заплечный мешок, рыбак разложил перед собой свой небогатый арсенал. 4 ножа, 2 из которых были прекрасного дворфийского качества, тощий моток лески, небольшой мешочек с зачарованным чесноком, который рыбак прихватил с собой, когда они с Вагашем перетаскивали ящики в тайник, и эльфийский клинок, которому явно требовалась хорошая заточка. Небогато. На отбиться от парочки гулей хватит, но на устроить всему длинноухому народу гиену огненную уже нет. Надо бы как-то себя усилить, а то нам в любом случае придется столкнуться с эльфами. Раздобудем мы чертежи, о которых говорит Йона или нет, но берег Серебрянки по-прежнему находится под серьезной охраной. Может, попробовать выторговать у блондинки пару ее бодрящих зелий, а что-нибудь еще она умеет. Было бы неплохо получить какую-нибудь полезную волшебную цацку. Если уж мы решили выбираться сообща, то ей же будет лучше, если я или Вагаш станем сильнее. Чем толще щит, за которым ты прячешься, тем больше шансов, что тебя самого драка не зацепит. Пока Мизар строил грандиозные планы, как бы припахать таланты молодой волшебницы себе на пользу, та успела проснуться и, сладко потянувшись, начала тереть заспанные глаза ладошками. «Уа-ах, уже утро, вечер», — уточнил парень, начиная затачивать эльфийский клинок. Дело это было довольно шумное и противно звучащее, а потому Мизар ждал, пока девушка проснется, чтобы не разбудить ее мерзкими звуками и скрежетом металла. А то, мало ли, запустит с просонья в него какой-нибудь огненный шар и станет одним рыбаком в мире меньше. Хотя из-за льющего словно из ведра дождя сейчас нет особой разницы. Тучами закрыло половину неба. Если мы не хотим возиться с шастающим по улицам расодохляками, придется подождать до завтрашнего дня. Посидим до полудня, и пока трупоеды будут прятаться по норам, доберемся до Вагаша, а там уже он подскажет, где могут храниться твои бумажки. Все же методы армейского командования он должен знать на порядок лучше нас, так что куда они могли утащить нужные нам документы, этому солдафону наверняка известно. А даже если и нет, 3 головы будут лучше 2, вместе что-нибудь да придумаем. Пока я спала, ты уже все просчитал? В принципе, я не против такого варианта, бодаться с целым городом голодных гулей мне как-то не слишком хочется. А это что такое? Йона с любопытством потыкала пальцем в один из зубчиков хитро устроенного штыря. Чувствую в нем магию, но как-то странно, как будто она в любую секунду готова свернуться клубком и спрятаться внутрь. Да вроде как они зачарованы на исчезновение и необнаружимость, но чары срабатывают только если эту штуку кинуть на землю. Позаимствовали немного таких вещиц у остроухих, попутно прирезав парочку сторожей. Правда, Вагаш сказал, что у эльфов этого добра должно быть навалом, так что сильно это по их армии не ударило. Хаем, твой друг не ошибся, тут явно массовая штамповка. Уж больно характерно лежат на металле чары. Их должны были создавать в очень больших количествах, раз такие заклинания использовались при создании. Но в остальном, ничего необычного, железка как железка. Повертев в руках одну из металлических загогулин, девушка потеряла к ней всякие интересы и начала копаться в своих вещах. Кстати, об магии. Раз уж мы будем выбираться вместе, неплохо бы как-нибудь помочь своим новым товарищам», — прозрачно намекнул на магическую поддержку Мизар. «Хорошо, и как ты можешь мне помочь?» Но девушка поняла это немного по-своему. «Например, держать мертвяков или длинноухих подальше от твоей симпатичной мордашки, когда начнется очередная заварушка». «А она начнется», — резонно возразила ему блондинка, отрываясь от своих склянок и колбочек. «Мне кажется, мы собирались тихо-мирно перебраться на тот берег реки. Или ты хочешь в открытую воевать с ушастыми? Тут уже не важно, чего я хочу. Тот, кто смог одним ударом не только откусить, но и удержать здоровенный кусок Фарельского королевства, не может быть полным идиотом и должен понимать, что любому, кто уцелел при зачистке, деваться с этого берега попросту некуда, а значит, нас у реки будут ждать. Не конкретно нас, а вообще любого, кто сумел выжить». Мизар кратко пересказал ей то, что объяснял ему десятник. «Нам в любом случае придется там пройти, и мне бы не хотелось снова ловить своей задницей эльфийские стрелы». «Снова, то есть разок тебя уже так подстрелили?» — тихо хихикнула девушка, представляя себе эту картину. «Не конкретно взад, но да, подстрелили, и повторять этот незабываемый опыт у меня нет никакого желания». Парень поморщился и повел плечами, вспомнив, как он выбирался из колодца. «Поэтому я у тебя и спрашиваю, не можешь ли ты с этим что-нибудь сделать? Ты вроде про невидимость что-то говорила. Амулет такой получится сделать, а морда у тебя случайно не треснет?» «Тоже мне, нашел архимага-артефактора», — громко фыркнула в ответ Йона. «Я студент последнего курса, даже не полноценный маг, а ты предлагаешь мне на коленке из грязи и палок создать работу уровня претендента на титул магистра. Ты хоть представляешь, сколько всего нужно учесть при создании такого артефакта? Скажи спасибо, что я это заклинание хотя бы на себя могу наложить. Ну, попробовать стоило. А стрелы магии отводить умеешь? Обычные, сколько угодно. Простейший воздушный щит, которому учат еще на первом курсе, прекрасно с этим справляется. Вот только эльфы прекрасно знают об этом заклинании и таскают с собой на такой случай зачарованные стрелы». Блондинка оттянула полу своего плаща, демонстрируя несколько характерных отверстий в серой ткани. «И вот они-то пробивают слабые защитные чары словно бумагу. Выяснила это на собственном опыте, когда удирала от их лучников. Хм, а туман ты создать можешь? Густой такой, чтобы вообще ничего видно не было». Рыбак закончил затачивать трофейный клинок и, вложив его обратно в ножны, повесил их себе за спину. «Если полностью скрыться от ушастых и пройти незамеченными не получится, так пусть они хотя бы не видят, в каком конкретно месте мы находимся. От выстрелов это не убережет, но если хотя бы прицел лучником собьет, уже будет неплохо». «Туман, можно, но...» — блондинка окинула взглядом свои реагенты и, что-то прикинув, повернулась к Мизару. «Слушай, а дым подойдет? А есть разница? Тогда я могла бы сделать дымовые бомбы». Йона достала несколько пустых склянок и с огромным энтузиазмом начала шаманить над столом. «У нас в университете было несколько студентов, которые привезли их откуда-то с северо-запада. Один из моих одногруппников выменил их рецепт на пару конспектов по стихийной магии и начал продавать по всему потоку, вот только цену задрал до небес. Так сразу же нашлись умники, которые вскрыли эти штуковины, и уже через пару дней весь университет знал, как их изготавливать. Причем, что самое забавное, магии в этом ни капли, все строго материально. Смешиваешь определенные ингредиенты во флаконе, закупориваешь крышку, взбалтываешь как следует, и уже через несколько минут при соприкосновении с воздухом эта смесь начнет сильно дымить. «Слушай, если талант к чародейству для них не нужен, может, ты поделишься со мной рецептом?» «Само собой, не за даром». Покопавшись в мешке, заинтересованный парень достал одно из колец, которые он снял с трупа латника, и протянул его Йоне. «Сойдет за плату?» При виде созданного долгоживущим народом украшения, глаза волшебницы буквально загорелись огнем, а сам рыбак начал подозревать, что он сильно продешевил, и эта серебряная цацка стоила намного больше, чем один маленький рецептик. Вполне. Эльфийская драгоценность исчезла с ладони Мизара настолько быстро, что он едва успел заметить размытое движение ладони блондинки. «Значится, смотри сюда. Сперва берешь толченый листок, отец». Вошедший в палатку темноволосый эльф в посеребренных доспехах коротко поклонился и вопросительно посмотрел на воина в богато украшенном латном доспехе, сидевшего за заваленным бумагами столом. «Ты звал меня, Делирузиль? Садись. Приканчивающий очередной кубок с вином Ферлик Красный Клинок кивнул своему сыну на стоящее рядом со столом кресло. «Есть разговор. Что-то не так?» Молодой юноша прошел мимо своего отца и, усевшись напротив мрачного генерала, вопросительно на него посмотрел. «Раньше твоя тяга к алкоголю была несколько более умерена. Если бы вино еще хоть как-то помогало», — повертев украшенный драгоценными камнями сосуд в руке, старый эльф презрительно усмехнулся, из-за чего шрам на его лице стал еще заметнее. «Скажи-ка мне, командир копья княжества Осенней Листвы Лерузиль, ты давно читал сообщения с юга захваченной нами территории? Последний раз я знакомился с отчетами 2 дня назад. Если судить лишь по ним, то план великого князя исполняется неукоснительно. Человеческие деревни на левом берегу Серебряной реки уничтожены до последнего жителя, имевшиеся переправы сожжены полностью, а армия Фаркуса Третьего топчется на той стороне, не в силах построить новые под обстрелом наших лучников. Единственные неудобства доставляют лишь осадные машины, которые люди смогли подтянуть к берегу неделю назад, но точность у них практически нулевая и потери от их снарядов невелики, а в остальном крае они колеблются в пределах допустимого. Знаешь, что я начал испытывать с начала этой войны?» Неожиданно перебил своего отпрыска генерал, ставя кубок на стол, попутно скинув со столешницы несколько свитков. «Разочарование. Но раньше оно было направлено лишь на смертных, и последнее, чего я ожидал, так это того, что разочаруешь меня именно ты. Я не понимаю. Ладно, люди, которые за несколько поколений, похоже, сражаться совсем разучились, и от тех, кто бился со мною 700 лет назад, не осталось даже имени. Или же наши собственные бойцы, которые умудряются умирать там, где спокойно пройдет старый, слепой и хромой гоблин. Я уже не первое столетие командую армиями и привык, что война порой преподносит неприятные сюрпризы. Но ты-то как умудрился проморгать очевидное?» Видя полнейшее непонимание со стороны Лерузиля, старый эльф тяжело вздохнул и, подойдя к столу, одним движением сбросил с него всю документацию, открывая вид на карту региона. «Ладно, мы поступим иначе и будем действовать пошагово. Подойди ко мне. Видишь это место? Здесь впервые понес потери один из наших отрядов зачистки. Теперь, видишь вот этот городок? Там мы потеряли сразу целый десяток. А вот в этой области исчез один груз с зачарованным сюрпризом для тяжелой конницы врага. Отряд, отправленный на его поиски, обнаружил лишь трупы и успел отправить ровно одно послание, сообщив, что идет по следу напавшего на повозку противника, а после исчез с концами. И как вишенка на торте, вот тут наши дозорные засекли кого-то под невидимостью, когда он пытался пройти к реке. По отдельности все это вроде бы обычные и не стоящие особого внимания события, но если сложить их вместе, надеюсь, на этого у тебя ума хватит. У нас в тылу работает отряд врага. Молодой эльф устало потер виски. И, возможно, даже не один. Ход мыслей верный, но не думаю, что диверсантов много, больно ущерб незначителен. Ферлик поправил позолоченный наручи и указал на несколько точек на карте. Но их точно больше одного. Попытка пройти к реке по времени совпадает с моментом атаки повозки, а оказаться одновременно в 2 разных местах один боец чисто физически бы не смог. В любом случае, я беру пару толковых ребят и отправляюсь на разведку, хочу лично изловить этого вредителя. «Отец, ты с ума сошел?» Лерузиль вскочил на ноги и встал напротив генерала, загородив ему дорогу к выходу. «Ты же командующий нашей армии, какая, к демонам, охота? Ты не можешь так собой рисковать, да и кто будет нами руководить? И как ты будешь с несколькими бойцами искать диверсантов? Они же в любой дыре могут прятаться. Во-первых, я сильнейший воин эльфийского народа, и если в тылу нашей армии окажется кто-то способный меня убить, последствия ты и сам можешь представить. Во-вторых, цепочка командования в нашей армии налажена настолько прекрасно, что последние 4 недели я только и делаю, что приканчиваю запасы вина из походной кухни и пытаюсь найти причину вызвать на дуэль командира нашего штурмового отряда, который, как только меня услышит, уже сразу начинает прятаться. Ну а что до поисков, мне не придется их искать, я и так знаю, даже в какой конкретно дыре они засели». Подойдя к столу, Ферлик ткнул пальцем в жирную точку, обведенную в черный круг. «Тут кроме этой дыры ничего нет и прятаться больше попросту негде. Арас, но там же, да, из-за одного нашего идиота город стал рассадником немертвых», — скривился генерал, помотав головой. «Не знаю, где только такого урода князь откопать умудрился и почему решил сделать командиром. Это надо же было додуматься, согнать все население города на центральную площадь и прикончить их одним заклинанием. Покрасоваться решил, попутно устроив нашим войскам веселую жизнь. Даже я, ни разу не маг, понимаю, что в таком случае какая-нибудь тварь обязательно да вылезет и повезет, если только одна. Хорошо еще, что там гули появились, а не какие-нибудь вурдалаки или умертвия, иначе вместо четверти штурмующей эрос-армии мы бы ее целиком похоронили, хотя они бы все равно быстро восстали. Отец, там же банши. Попытался воззвать к разуму родителя Лерузиль. Это Каэр, я знаю, что это такое. Отмахнулся от слов молодого командира Ферлик. Заодно и погляжу вживую, как выглядит эта крикливая дама. А то столько тысяч лет прожил, а своими глазами банши ни разу не видел. Непорядок. Обойдя опешившего от такого поворота сына, Ферлик уже на выходе кое о чем вспомнил и, вернувшись обратно к столу, достал чистый свиток. Быстро набросав приказ, генерал шлепнул по пергаменту своим золотым кольцом печаткой, из-под зачарованного перстня пошел небольшой дымок и на бумаге остался оттиск герба красного клинка. Да, забыл сказать, совсем без лидера армию оставлять не стоит, поэтому пока я нахожусь на вылазке, ты временно будешь за главного, а если хорошо проявишь себя на этом поприще, станешь главнокомандующим на постоянной основе, так что не посрами честь семьи, сын. Впихнув Лерузилю свиток с приказом, старый эльф похлопал его по плечу и быстрым шагом вышел из палатки, оставив своего отпрыска наедине с кипой разбросанных бумаг и донесений. А у меня вся эта нелепая возня уже в печенках сидит. Сидим с людской армией по разным берегам реки и, выпучив глаза, смотрим друг на друга. Ни сражений, ни битв, ни достойных противников. Не война, а демоны знают что, думал Ферлик, прилаживая седло на своего скакуна. Ну хоть развеюсь немного на свежем воздухе. Глава 16. Песня Эроса. Ну Вагаш, ну скотина плешивая, я тебе это еще припомню. Перепрыгнувший через остатки стены какого-то жилого дома, Мизар прислонился спиной к холодному камню и попытался на слух определить, удалось ли ему оторваться от преследования. Говорил же, что в центр рассосоваться не надо, но нет, подземный ход должен начинаться в городской ратуше. Но мы ведь все вместе мимо призрака пройти не сможем, а значит кто-то должен его отвлечь. Гениальный, мать его, план. А эта белобрысая ему еще и поддакивать начала, мол, ты из нас самый быстрый и вообще, ты же не отправишь на смертельно опасное дело, вместо себя девушку или раненого товарища. Видать, не забыла, как мой локоть познакомился с ее животом, сволочь мстительная. Или она решила так отыграться за то, что я на ее пару аргументов посматривал. Внезапно голову парня как будто зажали в стальные тиски, а во рту появился металлический привкус. Уже знающий, что за этим последует, Мизар рухнул на землю, прикрывая голову руками, и как показали дальнейшие события, сделал рыбак это как нельзя вовремя. В воздухе раздался истошный женский вопль, каменную кладку, за которой он прятался, разнесло вдребезги, разбросав по округе каменные осколки на манер шрапнели. Парочка таких камушков уже торчала в нагруднике Мизара, и хотя до его тела осколки так и не достали, они неприятно царапали кожу, заставляя рыбака морщиться. Слыхал я, что есть бабы, умеющие своими криками мозги выносить, но что они это делают таким вот образом, тихо просипел парень, смотря на сквозное отверстие в соседнем доме, уходящее далеко вперед. И зачем я только на это согласился? А, ну да, я же несколько недель ни одной женщины не видел, а у Йоны такие. Отряхнувшись, парень поднялся на ноги и уныло посмотрел в конец улицы. Там, среди остовов обугленных домов и куч гниющих трупов, в воздухе парила полупрозрачная фигура девушки, закутанная в грязные тряпки. Банши медленно двигалась в сторону парня, неотрывно смотря на него немигающими, антрацитово-черными глазами сквозь длинные и спутанные волосы. Призрак следовал за своей жертвой, проходя сквозь любые препятствия и не замечая никаких преград, и все, что спасало Мизара от смерти, это невысокая скорость парящего духа. А еще тот факт, что она своим появлением распугала всю остальную нежить, которая могла бы его замедлить, при виде полупрозрачной фигуры гули бросались на утек с такой скоростью, что догнать их не смогла бы и скаковая лошадь. Зачем они это делали, рыбак понял, когда следующая за ним банши, походя своим взрывным криком, превратила сразу с десяток мертвых тварей в кровавые кляксы, пусть все они и были нежитью, но как бы это странно ни звучало, громкоголосый призрак на дух не переносил этих голодных падальщиков. Видя, как банши отводит голову слегка назад, накапливая силу для очередного выкрика, Мизар вымученно усмехнулся и тяжело вздохнул. «Эх, а ведь я сюда идти-то не хотел». Когда они с Йоной вернулись к тучному десятнику, тот был рад им как родным. За то время, пока Мизар отсыпался, фарельский солдат уже успел несколько раз похоронить парня, а в то, что кто-то сможет уцелеть в заполненном нежитью городе, и вовсе не верил. Правда, когда рыбак рассказал ему подробности встречи с волшебницей, Вагаш извинился перед блондинкой и, отведя Мизара в сторонку, поинтересовался, все ли у того в порядке с головой, а также как он мог спутать человеческую девушку с парой солидных и объемных аргументов с эльфийским солдатом, который даже издали был на людскую женщину не похож. «Парень, ты это...» Тучный солдат покосился на сидящую в углу девушку, которая записывала что-то в свиток. «За спиной своей приглядывай, а то знаю я этих чародеек. Взбредет что-нибудь в голову и все, пиши пропало. Интересно, откуда?» Хмыкнул парень, с недоверием посматривая на Вагаша. «Ты же десятник тысячи на границе нашего королевства, а не какой-нибудь маг из столицы Фарла. А вот оттуда. У меня дома таких аж 3 штуки сидят. Жена, главный целитель и по совместительству командир лазарета при 13-й тысяче, теща, советница по магии в свите одного из приближенных к самому королю Фаркусу дворянина, и для полного счастья еще и у дочки год назад дар прорезался, будь он неладен». Сплюнув, десятник осенил себя отгоняющих темных духом знаком, как будто проклял кто. Не дом, а натуральное ведьмино логовище, КХМ. В общем, ты с ней поаккуратнее будь. И пусть Вагаш не знал, куда защитники Араса спрятали документы, да где угодно. Представь себе, у солдат Фарла нет общей для всего королевства системы тайников. Но на их удачу, солдат догадывался, где примерно должен начинаться тайный ход. Тут даже думать особо не надо, он должен начинаться где-то в цитадели, городской ратуше, если по-вашему. Пока ты нашу гостью окучивал, эй, если бы. Девушка с возмущением посмотрела на насвистывающего бодрую мелодию рыбака, но тот в наглую рассматривал ее дары природы и соизволил отвести взгляд, только когда разозленная блондинка сунула Мизару под нос объятый разрядами электричества небольшой кулачок. Хех, лет 30 назад я так со своей женой и познакомился, только вместо боевого заклятия была здоровая такая, шипастая палица. Вагаш довольно хмыкнул, глядя, как светловолосая девушка краснеет от смущения и по самые брови закутывается в плащ, оставляя на виду только глаза да заканчивающиеся костяными фигурками косички. «Ладно, молодежь, это все вы еще успеете обсудить, а сейчас я хочу сказать вот что. Пока Мизар гулял с гулями под ручку, я несколько раз поднимался на стену и рассматривал город через вот эту вещицу». Он потряс в воздухе подзорной трубой. «Все с этой позиции у меня разглядеть не получилось, но центр Араса был виден хорошо. Йона, ты уверена в том, что там засела банши?» «Я своими глазами ее видела», — кивнула девушка, показывая из плаща все еще покрасневший носик. «Слава пожирателю бури, с большого расстояния, поэтому нежить меня не заметила, но это совершенно точно был призрак девушки, разносящий все вокруг своим голосом. Тогда плохи наши дела». Десятник задумчиво почесал свою щеку. «Как я понял из увиденного, ратушу Араса переделывали из форта, что для нас одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что документы с чертежами искать не придется. Подземный ход должен начинаться именно там, ведь его копали еще в то время, когда здесь стояла лишь одна крепость. А плохо потому, что незаметно для духа мы туда пройти не сможем, места в центре маловато. Это еще почему, а раз большой, я не думаю, что этот дух будет сидеть на крышке люка и вечно караулить этот ход», — не понял его Мизар. «Или что там будет, вместо двери? Дождемся, пока он отвернется, и прошмыгнем по-быстрому. Призраки смотрят не глазами и ориентируются в пространстве по ауре», — тяжело вздохнув, объяснила проблему парню, все еще дующаяся на него блондинка. «Аурное зрение у них видит дальше, чем обычное, и преград для него нет. Банши заметит нас еще до того момента, как мы доберемся до ратуши». «Именно», — кивком подтвердил слова девушки тучный десятник. «Во время южной кампании мы из-за этого стольких ребят потеряли. Что бы мы ни делали, призраки всегда знали обо всем заранее и рушили любую стратегию. Но как-то вы же тогда победили, раз ты выжил и сидишь сейчас здесь. Может, используем ту же тактику? А у тебя есть с собой 1000 тяжелых латников в зачарованной броне?» «Нет, тогда боюсь, что у нас не получится это сделать». В комнате воцарилось молчание. «Слушайте, а может, мы эту банши выманим?» — неожиданно предложил рыбак, кивнув на Йону. Пусть наша новая знакомая наколдует какую-нибудь иллюзию и пустит вдоль улицы, дух побежит за ней, а мы прошмыгнем к ратуше. Идея была бы хороша, если бы не одно «но». Призрак на обычную иллюзию не клюнет, у нее ауры нет. Отрицательно покачала головой светловолосая девушка. Для этого нужно создать полноценного фантома, а это уже совсем не мой уровень. Нужно придумать что-то другое. Слушай, Мизар, ты же у нас парень шустрый, с намеком начал Вагаш, но парень, даже дав ему договорить, сразу показал десятнику неприличный жест. В бездну с такими предложениями катись. Почему каждый раз, как ты задумываешь отвлекающий маневр, я должен выступать в роли приманки? А кто еще-то? Развел руками не менее возмущенный солдат. Я, со своим пузом, даже с горы катиться медленно буду, а наша новая знакомая, он с намеком указал глазами на грудь девушки, не самый лучший бегун, у нее небольшие проблемы с балансом. В словах десятника отчетливо сквозило: ты эти дыни видел, с такими быстро бежать невозможно, они точно перевешивать будут, а я еще пожить хочу, и мне как-то по... Хе. К спине рыбака прижались два объемных полушария, а пояс обвили девичьи руки. Ты чего это там удумала? Пожалуйста, Мизар, помоги нам. Красная, как вареный рак, Йона, вцепилась в парня, пытаясь убедить его побыть наживкой для призрака. Из нас троих только у тебя есть шансы убежать от духа. Слушай, великий маг, твои женские чары тут не сработают. Мизар высвободился из хватки девушки и отошел от нее на пару шагов. Ты сама говорила, что встреча с Банши – это верная смерть, а теперь на пару с этим хитрозадым солдафоном пытаешься меня прямо к ней отправить. Так это если с ней сражаться начать, а если убегать, то у тебя есть все шансы. Банши – не очень быстрый вид нежити, и зачастую они любят играть со своей жертвой, так что у тебя будет небольшой запас времени. Тихо сказала смущенная от собственного поступка блондинка. Похоже, что использовать свои природные данные для убеждения мужчин она не любила, но оставаться в забитом гулями оросе девушке хотелось еще меньше. И я, это, хочет сбежать отсюда, как и все мы. Встал на сторону девушки Вагаш. Слушай, парень, заканчивай уже упрямиться, у нас вариантов не особо много. Либо мы кукуем в полном нежити городе до прихода следующей партии эльфийских ищеек, либо используем подземный ход и делаем ноги. Первый вариант мне нравится намного больше, там мне собственной шкурой рисковать не придется. Фыркнул в ответ Мизар, переводя взгляд с девушки на солдата. Угу, а еще ушастые уже должны быть в курсе об уничтожении патрульного отряда, который ты скормил гулям, так что в этот раз придут ребята посерьезней, куда более подготовленные и опасные, а идти они будут уже конкретно по твою душу, так что спрятаться и пересидеть не получится. И сам подумай, призрак тут один, а остроухих будет много. От кого проще удрать? Тем более, что с духом тебе и придется всего-то пару кругов вокруг района навернуть. Видя, что десятник всеми правдами и неправдами пытается убедить Мизара стать наживкой, к нему подключилась и волшебница. Ты же не отправишь вперед себя девушку, а у твоего друга нога еще явно не зажила. И в итоге, Йона на пару с Вагашем за пару дней столько раз проехались по ушам рыбака, что вскоре тот был готов, не то, что к призраку идти, в одиночку на штурм великого леса отправиться, лишь бы эти два спевшихся клеща мозгоида оставили его в покое. Но к чести товарищей Мизара, неподготовленным они его в сердце Эроса не отправили. Девушка сварила и чуть ли не силком влила в парня с десяток разных укрепляющих и бодрящих зелий, которые, в теории, должны были ослабить воздействие крика призрака. А десятник максимально подробно описал все свои столкновения с потусторонними тварями во время южной кампании, чтобы рыбак примерно знал, чего от Банши можно было ожидать. Пусть с самой Крикуньей Вагаш никогда не сталкивался, но вот в бою с ее младшими собратьями побывать успел. Вот только когда истошный визг мертвой девушки превратил в щепки половину дома, чуть не обрушив его парню на голову, он понял, что все это мало ему поможет. Мизар перекатом ушел в сторону, уворачиваясь от невидимой волны всеразрушающего крика. Что там говорил Вагаш? Не оставайся долго на одном месте. Шикарный, мать его, совет. Особенно если учесть, что времени на передышку мне эта тварь не дает. Парень пытался отдышаться, внимательно следя за отводящей назад голову полупрозрачной девушкой. Зелья Йоны открыли в парне второе дыхание, но со временем даже его становилось мало. Пусть Банши и двигалась медленно, но в отличие от Мизара нежить не могла устать или допустить ошибку из-за утомления. Ну вот, сейчас опять будет орать. Рыбак метнул в Банши один из своих ножей, но тот, ожидаемо, прошел духа насквозь, никак ему не навредив. Попытаться стоило, но прежде чем дух девушки успел выпустить на волю очередную волну разрушения, на узкой улочке Эроса появилось новое действующее лицо. Высокий, седой эльф, с собранными в хвост длинными волосами и в золоченой латной броне, с ловкостью кошки бесшумно приземлился на мостовую в нескольких метрах за спиной духа. У Мизара закрались в голове нехорошие подозрения, длинноухий был облачен в цельный, закрытый доспех, и тот должен был шуметь, словно железное ведро, доверху забитое гвоздями, но вместо этого эльф, не издав ни звука, сделал шаг в сторону призрака и, раскрутив в отведенной в сторону ладони длинную двуручную саблю, с размаху опустил ее покрытое светящимся колдовским узором лезвие на спину банши. В последний момент нежить что-то почувствовала и ушла в сторону, избегая удара. Воспарив над землей, полупрозрачная девушка громко завизжала, криком выпуская накопленную силу в длинноухого воителя. От дальнейших действий седого эльфа глаза Мизара полезли на его же лоб, слегка присев, облаченный в тяжелый доспех остроухий сделал сальто назад, отскакивая в сторону ближайшего дома и пропустив под собой разрушительную волну, а затем побежал наверх прямо по стене и, оттолкнувшись от потрескавшейся каменной кладки, прыгнул в сторону призрака. Рыбак думал, что сейчас ушастый вояка, как и его нож, пролетит насквозь, но удар сжатый в кулак латной перчатки с грохотом отправил парящую над землей банши вниз. С полным ненависти воем, призрак ушел в мостовую, пройдя сквозь спрессованный камень. Какой там круг должен быть у оружия, чтобы оно могло навредить духу? Тихо пробормотал парень, нащупывая рукоятку трофейного клинка и пытаясь вспомнить, что ему говорило про зачарование Йона. По системе вашего университета магии, 4-й, а в моем снаряжении нет вещей, меньше 5-го круга зачарования. Внезапно ответил ему на фарельском ловко приземлившийся на землю эльфийский воин, так вот значит, кто гадит на нашей территории, а где остальные из твоего отряда? Какого еще отряда? Попробовал сыграть дурачка Мизар. Я после устроенной вашим братом резни тут как бы один остался. Лгать бесполезно, мы уже знаем, что здесь работает группа диверсантов. И даже если ты не из фарельских солдат, то это мало что меняет, людей не должно быть на левом берегу Серебряной реки, а приговор для нарушителей у нас один на всех – смерть. Эльф тяжело вздохнул и неспешно пошел к парню, отведя в сторону руку с клинком и начав его раскручивать. «Навряд ли ты меня послушаешь, но нам обоим будет куда проще, если ты сам расскажешь, где сейчас твои товарищи. Пытки смертных – это не то занятие, что приносит мне удовольствие, и совершенно точно не то, что ты хотел бы испытать на своем опыте». Речь остроухого бойца прервал ударивший по ушам противный звук, заставивший Мизара замотать головой, а эльфа слегка поморщиться. Уже знакомый с характерной особенностью вопля банши, парень под непонимающим взглядом облаченного в латы воителя резким перекатом ушел в сторону. Каменная кладка взорвалась осколками и вихрь осколков прошелся вдоль улицы, вышибив стекла ближайших домов. Но основной удар пришелся на эльфа, видя, что он не успевает уйти из-под атаки. Седой воин перехватил свою саблю двумя руками и, встав в более устойчивую стойку, с воинственным кличем ударил зачарованным клинком прямо навстречу идущей на него невидимой волне разрушения, и у него получилось ее разрезать. Зачарованное оружие рассекало смертоносный поток надвое, и тот огибал фигуру в позолоченных латах, словно волнорез, вставшую на его пути. Земля крошилась под ногами воителя, а сабля в его руках дрожала, но разделенным надвое шрамом лице была широкая ухмылка. А сам эльф хохотал, точно безумный. Наконец, поток разрушения иссяк, открывая вид на потрепанного, но все еще целого воина. Доспех на эльфе дымился, заколка, удерживающая собранные в хвост седые волосы, треснула, отчего они серебряным водопадом рассыпались по плечам, а с края одного из глаз стекала небольшая струйка крови. «Куда это ты собрался, смертный?» Длинноухий воитель повернул голову к Мизару, который уже успел вскарабкаться на крышу ближайшего дома и, судя по всему, собирался уйти не попрощавшись. «Я с тобой еще не закончил. Вижу, вам тут и без меня весело, так что не буду вам мешать». Сжав ладонь в кулак, парень помахал им выплывшие из-под земли банши. «Девушка, люди в моем лице болеют за вас. Ну, я пошел». Рыбак спрыгнул с другой стороны дома, скрывшись из виду, а проигнорировавший его слова призрак начал отводить голову для новой атаки, избрав своей целью эльфийского воина. Вот же хитрозадая скотина. Глава 17. Маршем в логово врага. Нет, без шансов. Тучный десятник спрыгнул с дерева и, сложив подзорную трубу, спрятал ее где-то в складках плаща. Там минимум 4 подозрительных места, в которых точно сидит кто-то из ушастых. Хорошо, если это просто наблюдатели, но скорее всего в этих схронах сидят стрелки, которые моментально превратят нас в ежей, если мы сунемся к воде. В ответ Вагаш услышал лишь усталый девичий вздох и злобную ругань молодого рыбака. Их маленький, но очень гордый отряд смог выбраться из Арасе через найденный волшебницей подземный ход и сейчас сидел в кустах подлеска недалеко от берега Серебрянки. Йона присела на камень и, достав из мешка пищи и принадлежности, что-то чертила на клочке бумаги, а Мизар сидел прямо под деревом, на которое, для улучшения обзора, взобрался тучный солдат и с задумчивым видом проверял заточку одного из своих ножей. «Насколько плотно все перекрыто?» — спросил у солдата помрачневший парень. «Если раздобудем лодку, как быстро в нас начнут стрелять? Быстрее, чем мы подойдем к берегу!» — без раздумий ответил Вагаш. «Лес там вырублен подчистую, до нападения княжества тут точно стояли фарельские сторожевые посты и для лучшего обзора все деревья на берегу спилили. Раньше это позволяло нашим солдатам держать реку под контролем и отлавливать разного рода отребья, вроде пиратов с контрабандистами, а теперь ушастые здесь настолько плотно укрепились, что незаметно мы точно не прошмыгнем. Надо что-то придумать и делать это лучше вам, молодежь. У меня в голове при настолько плохом раскладе разве что геройская смерть в голову приходит. Выйдем на берег и вызовем всю эльфийскую армию на честный бой. Выйти они, само собой, не выйдут и скорее всего перестреляют нас как утят, но может быть хотя бы парочка ушастых загнется от смеха. Лучше придумай шутку посмешнее, от этой у меня зубы сводит. Мизар отошел в сторону и еще раз выругавшись, с усталым вздохом накрыл глаза ладонью. И почему я не удивлен? Каждый раз, когда в чем-то замешаны эльфы, какая-нибудь проблема обязательно да всплывет. Чего ты так нервничаешь? Из-за призрака этого, волшебница с недоумением посмотрела на парня. Так мы уже не в Арасе, расслабься, все закончилось. А что до эльфийских наблюдателей, что-нибудь придумаем, в первый раз что ли? Да плевать мне на злобного духа, меня больше беспокоит ушастый, который смог ударом кулака заткнуть эту крикливую деваху. Знаешь ли, когда эльф в броне, что весит как он сам, бегает по стенам и прыгает с места вверх на высоту нескольких людских ростов, это обычного человека немного нервирует. Мизар кивнул в сторону невидимого с их места города, особенно, если он заявился по душу этого самого человека. Так что давайте-ка быстро придумаем, как нам убраться отсюда, пока этот длинноухий акробат здесь не показался. В силу Банши, я, конечно, верю, но судя по тому, что я увидел, скорее всего он ее на тряпки пустил и уже идет за нами. Кто-то явно недооценивает силу мертвого духа. Покачала головой светловолосая девушка, стукнув друг о друга костяными заколками на косичках. Даже если этот ищейка и нашел где-то зачарованное оружие, это не значит. Даже не став дослушивать девушку, Мизар махнул на нее рукой и, попросив у десятника подзорную трубу, забрался на все то же дерево, чтобы самому осмотреть окрестности. «Хам!» — прокомментировала его действие надувшаяся Йона. «Мог бы хотя бы ради приличия сделать вид, что слушает. Так деревенский же, не там ты манеры искать решила», — хмыкнул тучный десятник, усаживаясь на камень рядом с девушкой. «Слушай, я все у тебя спросить хотел, что за артефакт вы в Арасе искали? Какое-нибудь чудо-оружие? Или там, магическую вещицу огромной мощи? Фарельской армии бы такое сейчас очень-чечень пригодилось». «Да если бы», — печально вздохнула девушка. «Мы искали исторический артефакт, а не магический. Один из крестьян, работающих в поле, нашел рядом с городом металлическую пластину с гербом Фарела и додумался показать ее прикрепленному к городу магу. Так тот отправил эту железку в университет и нас сюда по указанию ректора и направили. Сказали, мол, есть шанс найти его могилу. Так мы в 8 рук перекопали столько земли, под конец работы крестьяне нас уже за посланников богов принимали». «Погоди-ка, ты сейчас говоришь про того самого погибшего командира тысячи, в честь которого назвали нашу страну?» Вагаш ошарашенно посмотрел на волшебницу. «Я, конечно, знал, что место захоронения нашего национального героя неизвестно, но не думал, что на его поиски отправляют целые экспедиции. Один маг и 4 недоучки не могут считаться полноценной экспедицией». С легкой улыбкой покачала головой девушка. «Это скорее попытка сказать королевскому совету: эй, мы что-то делаем, дайте нам золото. Ха, вот уж это-то мне хорошо знакомо, хлопнул по колену ухмыльнувшийся десятник. Ты даже не представляешь, сколько раз нашей тысяче приходилось буквально выбивать нормальное снабжение из столичных толстосумов. Фарольское казначейство, это же натуральные кровопийцы, готовые удавиться за каждый медяк. Точно тебе говорю, там натуральные вампиры сидят, вот как-то раз заказали мы у них партию коротких клинков для наших разведчиков. Раздался негромкий треск сминаемых веток и рядом с солдатом приземлился спрыгнувший на землю рыбак. Вернув подзорную трубу владельцу, Мизар задумчиво почесал шрам на щеке и внезапно повернулся к Йоне. «Сможешь сделать из меня эльфа, Чичева? Ты пока на дереве сидел, головой об ствол ударился. Темные боги, даруйте мне терпение, потому что Творец меня явно не слышит». Парень сделал глубокий вдох и, слегка успокоившись, спросил снова: «Сможешь сделать так, чтобы при беглом осмотре я походил на Остроухова?» «Смогу, но зачем тебе это? Если ты хочешь таким образом пройти мимо дозорных, то я уже говорила тебе, что это не получится. Ту же невидимость они замечают в два счета. А мне как раз и нужно, чтобы они меня заметили». Подойдя к своему мешку, парень достал из него нагрудник из зеленоватого металла и, приложив его к своей груди, прикинул, как он будет на нем сидеть. Чем человек внешне отличается от эльфа? Да кроме формы ушей, ничем. Если мне приделать их длинные уши и закрыть рот, чтобы лишнего чего не ляпнул, я же вылитый ушастый буду. Йона, помнишь, ты говорила мне, что Веслоухие сильно ценят свои жизни? Помню, кивнула светловолосая девушка. Но что ты хочешь этим сказать? Замаскировать тебя под длинноухого и использовать как живой щит у нас не выйдет. Эльфы точно проверят, не иллюзия ли жертва, а когда поймут, что ты не из их числа, расстреляют всех из луков. Латы из зеленчака их стрелы все равно взять не должны, да и лодку нам в этом случае все равно нужно откуда-то взять, но я вообще-то о другом. Мизар достал все части эльфийского доспеха и спросил у внимательно слушающего их десятника: «Вагаш, ты недавно рассказывал, что лекарь, второй по важности человек, после командира в полевом лагере. Как ты думаешь, сколько в округе эльфийских солдат? Их лагерь достаточно большой, чтобы там оказалась парочка целителей?»